Сын Юй незаметно провалился в сон. Он дремал прямо в горячем источнике. Каждый день он тренировался до изнеможения, затем, вечером, он в течение 6 часов отмокал в горячем источнике. Он специально установил шезлонг прямо в воде, чтобы иметь возможность спать в это время. После полуночи его ждал массаж от эксперта в медицине Вэн Синя. Далее он мог заняться чтением. Можно сказать, он не тратил впустую ни минуты своего времени. Два силуэта внезапно возникли на берегу. Это был никто иной, как Лянь Янь и Чжао Юньсин. Двое мужчин посмотрели на безмятежно спящего Цинь Юя. Ся Юю еще нет и 9 лет. Он еще ребенок. Глядя на показавшуюся в уголке рта мальчика слюну и его все по-прежнему очень детское лицо, Лянь Янь не мог его не пожалеть. С ранних лет присматривая за Цинь Юем, Лянь Янь относился к нему, как к собственному внуку. На лице Чжао Юньсина возникла редкая слабая улыбка, он посмотрел на Цинь Юя и кивнул. Ся Юй невероятно решительный ребенок. Мои тренировки определенно подтолкнули его к самым пределам. Когда он выходит за очередную границу, его тело находится на грани коллапса. Я никак не ожидал, что он сможет выдержать нечто такое. Как-то раз его высочество поручил мне заняться тренировкой армии из 100 тысяч сильных воинов. Лишь 1000 человек смогла продержаться до конца года и стать костяком регулярной армии. Большинство солдат в той армии, которую муштровал генерал, были лишь обычными вояками. У них не было доступа к медицинским снадобьям, горячим источникам для снятия усталости и личного эксперта-массажиста, как у Цинь Юя. Но эти солдаты были взрослыми людьми, тогда как Цинь Юй был еще совсем юным. При виде подобного упорства у ребенка генерал Чжао испытывал невольное изумление и удовлетворение. Поглядев еще раз на спящего мальчика, Лянь Янь и Чжао Юньсин с улыбками вышли из сада. Цинь Юй продолжал безмятежно посапывать, даже не зная, что у него только что были гости. На его слегка приоткрытых губах виднелась счастливая, ослепительная улыбка, а из уголка рта по-прежнему свисала струйка слюны. Возможно, ему снилось, что он встретился с отцом. За последние 2 года отец так ни разу и не приехал навестить маленького мальчика. Бег с тяжестями, приседания с тяжестями, стойка всадника под водопадом, совершение резких движений в ограничивающих условиях, практика боевых техник в воде, непрерывное ношение утяжелителей в течение всего дня тренировок, упражнения на гибкость и стойкость, тренировка силы пальцев, тренировка реакции и чувствительности, развитие подвижности. Все эти разнообразные методы Чжао Юньсин применял, чтобы добиться всестороннего развития Цинь Юя. Под его требовательным руководством мальчик непрерывно продирался сквозь собственные физические пределы. Его физические возможности росли невероятными темпами. Прошел год. 9-летний Цинь Юй стоял в одних штанах с обнаженным торсом. Его тело не бугрилось мышцами, но создавало гармоничное ощущение целостности. Он напоминал хищную дикую кошку на охоте. «Ся Юй, твоя воля сильна. Для искусства границ это единственное, что имеет значение». Чжао Юньсин взглянул на Цинь Юя. На его лице показалась широкая улыбка, которую он никогда не демонстрировал мальчику прежде. «Пришла пора мне возвращаться в армию. Запомни, границы. Ты должен бросать вызов своим границам и выходить за пределы своих возможностей. Если ты будешь усердно и безостановочно тренироваться, то в конечном итоге добьешься всего». Цинь Юй поднял глаза на учителя. За этот год Цинь Юй не раз злился на генерала и поражался его безжалостности. К концу каждой тренировки на глазах мальчика каждый раз наворачивались слезы. Но сегодня, увидев эту открытую улыбку, он внезапно все понял. «Мастер, я точно вас не разочарую», — сказал он твердо, глядя прямо в глаза учителя. Чжао Юньсин улыбнулся ему и одобрительно кивнул. Затем он без предупреждения развернулся и широким шагом покинул туманный особняк. Услышав рев яростного тигра, глаза Цинь Юя слегка покраснели. Он знал, что с сегодняшнего дня ему предстоит тренироваться самостоятельно. Том 1, глава 12, рассвет. Часть 1. Бескрайняя глушь была покрыта высокими горами и непроходимыми лесами. В ее глубинах скрывались неисчислимые полчища магических зверей. Глушь простиралась так широко, что ее точных размеров не знал никто. 3 провинции восточного региона утверждали, что содержат армию из 600 тысяч воинов, из которых 400 тысяч расквартированы на границе с глушью. Оставшиеся 200 тысяч расположились близ гор Черноводья. В горах Черноводья нашли себе пристанище около 200 тысяч разбойников и бандитов. По количеству бандитов это место превосходило любые другие на континенте. Поскольку эти разбойники хорошо знали местности и умело использовали географические преимущества горного хребта, для сдерживания этой угрозы 200 тысяч солдат принца-покорителя Востока всегда несли службу близ Черноводья. На границе с глушью располагался городок Тифен, в котором находилось секретное поместье. В настоящий момент принц-покоритель Востока Циньде спокойно читал книгу в одной из комнат этого поместья. «Ваше высочество», у входа показалась фигура человека, согнувшаяся в поклоне. Это был Чжао Юньсин. «Юньсин, заходи», проговорил Циньде, не поднимая головы. Генерал, не разгибая спины, вошел в комнату. Он тихо встал у стены, дожидаясь, пока Циньде с ним заговорит. Очевидно, он относился к принцу с большим почтением. Циньде, наконец, отложил книгу и повернулся к Чжао Юньсину. Он с улыбкой сказал: «Юньсин, ты обучал Юйера в течение года. Скажи мне, есть ли у него какие-либо перспективы на пути внешней практики? Ваше высочество, третий принц невероятно трудолюбив и упорен. Его силе воли позавидуют многие взрослые», — немедленно отозвался Чжао Юньсин. После его слов на лице Циньде показалась слабая улыбка. Чжао Юньсин продолжил: «Тем не менее, предрасположенность третьего принца к подобной практике можно оценить лишь как выше среднего, тогда как почти все, кто достиг пика возможностей на пути внешних техник, были исключительно талантливыми людьми. Впрочем, с учетом целительных эффектов горячих источников туманного особняка и постоянного использования дорогих медицинских снадобий, у него все еще есть шанс достичь пика на пути внешней практики. Вершина возможностей внешней практики – это пик уровня Хаутянь, в одном шаге от уровня Синтянь. Любой эксперт, достигший подобного уровня на пути внешней практики, может даже дать фору экспертам начального уровня Синтянь внутренних практик. Сколько времени это займет? Спросил Циньде вместо ответа. Чжао Юньсин поразмыслил и проговорил: «Возможно, лет 30. И это только в том случае, если третий принц не будет сбавлять темп все это время. На пути внешних техник, чем ближе к вершине, тем сложнее карабкаться. Взять, к примеру, физическую силу. После 10 лет тренировок принцу не составит особого труда поднимать 300 или 400 цзинь одной рукой. На пике развития внешних техник он будет поднимать где-то 700-800 цзинь. Но чем ближе к пику, тем сложнее будет добиться улучшения. Полагаю, я не буду далек от истины, если назову цифру в 30 лет. Прим. Дубль В. Напомню, 1 цзинь равно 0,5 кг». Циньде тряхнул головой и вздохнул. 30 лет – это слишком много. Впрочем, если он сможет хоть как-то защитить себя через 10 лет, это уже неплохо. «Хорошо, Чжао Юньсин, ты можешь идти», – с улыбкой сказал Циньде. Генерал немедленно поклонился и ответил: «Тогда я откланиваюсь, ваше высочество». После этого он без дальнейших проволочек покинул комнату, оставив принца в одиночестве. Через некоторое время в комнате послышался глубокий тихий вздох. Цинь Юй стоял в стойке всадника под водопадом. Он упорно удерживал стойку на синих камнях, несмотря на колоссальное давление воды. Ощущая мощь водопада, Цинь Юй тихо порадовался про себя. К счастью для него, в самом начале тренировок генерал Чжао придавал огромное значение сопротивляемости тела ударам. Кроме того, все тело мальчика постоянно смазывалось медицинскими мазями. Все это довольно сильно подняло общую сопротивляемость Цинь Юя внешним воздействием. В противном случае у него не было бы и шанса выстоять против чудовищной мощи падающей воды. «Терпи». Цинь Юй постоянно внутренне подбадривал себя. Теперь, когда Чжао Юньсина рядом не было, некому было что-то от него требовать. В какой-то момент Цинь Юю даже захотелось немного расслабиться. В конце концов, он теперь тренировался сам по себе, так что, даже если бы он давал себе поблажки, некому было бы его укорять. Да и потом, он ведь еще ребенок. Но как только эта мысль закралась ему в голову, Цинь Юй ее тут же безжалостно уничтожил. Его старший брат, его второй брат, даже его отец. Никто из них не был ленивым, и никого из них нельзя было назвать слабаком. Как член клана Цинь и сын принца-покорителя Востока Циньде, он, разумеется, также не мог позволить себе быть слабым. «Борис, терпи, терпи». Чувствуя, что его ноги постепенно слабеют, Цинь Юй беспрестанно подбадривал себя. Его ноги уже ощутимо дрожали. Каждый раз, когда он выдерживал это давление в течение долгого времени, его мышцы высвобождали какие-то глубоко сокрытые внутри крупицы силы. И вдруг, ноги мальчика разом ослабели, и его тело бултыхнулось в озеро с громким всплеском. На тренировочной площадке были развешаны 6 мешков с песком. Цинь Юй неподвижно замер среди них. Хэк! Цинь Юй с громким криком мощно ударил кулаком ближайший мешок. Почти мгновенно удары прилетели и в три других мешка. Эти мешки немедленно начали кружиться и ударяться друг о друга. Казалось, вся площадка заполнилась вращающимися мешками с песком. Их полет был совершенно непредсказуем. Вот мешок несется прямо на него, но уже мгновение спустя он сталкивается с другим, и оба разлетаются в разные стороны. Бам, бам, бам, бам, бам. С блестящими глазами Цинь Юй стремительно отбивал руками любой мешок, откуда бы тот ни приблизился. Эта тренировка предназначалась для развития скорости реакции. Скорость реакции напрямую связана с силой мышц, а также со скоростью мышления практикующего, и такая тренировка позволяла ее улучшить. Когда эксперты сходились в смертельной схватке, имеющий даже небольшое преимущество в скорости реакции забирал жизнь оппонента. Из-за быстрых атак Цинь Юя эти мешки с песком метались все быстрее. Через какое-то время он почувствовал, что еле справляется. Внезапно, он ощутил толчок в спину. Секундной потери баланса хватило, чтобы сразу три или четыре других мешка с глухим стуком ударились о его тело. Пуф! Цинь Юй рухнул на землю, но сразу же перекатился и встал. Сс! Цинь Юй удивленно уставился на свои колени. Кожа на коленях была сильно повреждена, из ссадин текла кровь. На полу тренировочной площадки виднелись песок и мелкие камешки. Очевидно, они и стали причиной того, что колени оказались в таком плачевном состоянии после падения. Почему площадка не вычищена до блеска? Цинь Юю некого было винить. Он сам подметал площадку перед тренировками. Кто бы мог подумать, что на ней еще остались крупицы песка и гравия. Продолжим. Не обращая внимания на кровь, Цинь Юй тщательно вымел весь песок и гравий с площадки. Затем он снова поспешил в центр и продолжил тренировку на скорость реакции. В середине дворика в кресле удобно расположился Цинь Юй в одних шортах, в его руках виднелась книга. Все его тело было равномерно покрыто целебной мазью. Дворик освещался несколькими фонарями, один из которых находился как раз рядом с креслом. Света хватало для того, чтобы разобрать мелкие символы книги. Даже с отъездом мастера Чжао Цинь Юй ни на йоту не снизил требований во время тренировок. На самом деле, они даже стали еще суровее. Каждый день он тренировался от рассвета до заката. Вечером он до полуночи отмокал в лечебных источниках, позволяя телу восстановиться. Этот же период он отвел и для сна. А сейчас для мальчика, с ног до головы покрытого целебной мазью выносиня, настало время для чтения. Я так давно не любовался звездами с вершины горы. Цинь Юй тряхнул головой и взглянул в бесконечное звездное небо со слабой улыбкой, но наблюдать за звездами из дворика тоже неплохо. Сяхэй, как ты думаешь? Эй, Сяхэй, ты вообще орел или нет? Почему ты так медленно растешь? Что это за золотые перья у тебя на макушке? С этими словами он потрепал по голове Сяхэя, который сидел рядом с ним. Глаза Сяхэя блеснули. Он протестующе захлопал крыльями, не желая, видимо, чтобы Цинь Юй трогал его голову. Затем он гордо вскинул голову и застыл в очень надменной позе. Цинь Юй немедленно расхохотался. «Ладно, лучше мне снова взяться за книгу, чем тратить время на тебя. Завтра меня ждут новые тренировки». Цинь Юй немедленно вернулся к чтению прошитой нитками книги, которую держал в руках. Это была книга по медицине. Цинь Юй хорошо усвоил слова Чжао Юньсина о том, что если он хочет стать настоящим экспертом внешних техник, то он должен хорошо разбираться в искусстве медицины. Недалеко от входа во дворик в тени стоял Лянь Янь и с теплотой наблюдал за Цинь Юем. Когда Лянь Янь услышал слова мальчика о том, что тот не хочет тратить время на игры с Сяхуем, он ощутил особенно острый укол жалости. Этому ребенку едва исполнилось 9 лет, а он не хотел тратить впустую даже минуты своего времени. Он распланировал день так, чтобы извлекать максимум возможностей из каждой секунды. И все это ради этих болезненных тренировок. Но зачем ему так себя изматывать? Последний раз Цинь Дэ приезжал в туманный особняк уже очень давно. За чтением Цинь Юй не заметил, что уже начало светать. Какие-то пироги, стоявшие на столике возле кресла, были давно съедены незаметно для самого Цинь Юя. Цинь Юй отложил книгу и посмотрел на небо. Он с очень счастливым видом потянулся, после чего произнес с широкой и искренней улыбкой: «День начинается с рассвета. Новый день настал. Цинь Юй, постарайся как следует. Старайся, и ты достигнешь успеха». Наступил новый день тренировок. Том 1, глава 13. Рассвет, часть 2. В горячем источнике стоял Цинь Юй с сосредоточенным выражением на лице. Конечно, он не нежился в горячей воде. Это была тренировка взрывной силы в условиях сопротивления воды. Развитие этих навыков в горячем источнике имело ряд преимуществ перед тренировками в озерной воде. Усилий на преодоление сопротивления воды приходилось тратить столько же, но при этом можно было непрерывно наслаждаться целительными свойствами источника. Двух птиц одним камнем. Удар кулаком. В исходную стойку. Удар ногой. В исходную стойку. Цинь Юй, стоя в воде, наносил очень быстрые удары руками и ногами, вкладывая в них все силы, чтобы достичь максимальной силы и скорости. В стойке всадника мальчик неколебимо мог стоять уже даже в воде. Сказывались бесконечные тренировки в этой стойке в прошлом. Вода бурлила. Она постоянно пребывала в движении. Каждый раз, нанося удар, Цинь Юй старался заставить руку или ногу двигаться с максимальной скоростью, так что траектория ударов, пронзающих толщу воды, естественным образом начала меняться. По какой траектории должна двигаться рука во время удара? По прямой, по кривой, ни то, ни другое. Нет ничего абсолютного. Необходимо сочетать разные подходы. Все должно быть подчинено одной цели – нанести удар как можно быстрее и сильнее, минимизировав при этом сопротивление воды. Все ради увеличения силы и скорости атаки. Цинь Юй не прекращал тренировку ни на секунду. Если присмотреться, то можно было даже заметить небольшие полоски железа, привязанные к его рукам и ногам. На тренировочной площадке в стойке всадника стоял Цинь Юй в одних шортах. Напротив него стоял телохранитель. В руках мужчины застыла деревянная палка. Так Цинь Юй тренировал устойчивость к ударам. В результате бесконечных ударов по телу деревянной палкой и использования целебных мазей его тело могло становиться все прочнее и прочнее. Когда Цинь Юй достигнет пика техник повышения устойчивости, то его тело будет способно выдержать даже удар настоящим оружием. «Дядюшка Ян, чуть сильнее», — с неудовольствием сказал Цинь Юй стоящему перед ним мужчине, Ян Шаню. Ян Шань быстро произнес: «Третий принц, достаточно уже, время вашей тренировки на сегодня уже почти истекло». Ян Шаню было очень неприятно видеть красные полосы на теле Цинь Юя и равнодушное выражение на его детском лице. Когда Цинь Юю было 6, Ян Шань и его товарищи приехали в туманный особняк вместе с третьим принцем. На протяжении последних 3 лет он рос на глазах у этих воинов. Кто из них по доброй воле захочет ударить юного принца? Но у Ян Шаня не было другого выхода, поскольку такова была внешняя техника сопротивления ударам. «Я говорю бей, значит бей». «Ладно, тогда я сам», — Цинь Юй тряхнул головой и засмеялся, после чего протянул руку за палкой. Увидев это, Ян Шань отшатнулся. Явно не желая отдавать Цинь Юю палку, он торопливо сказал: «Хорошо, хорошо, я продолжаю. Чуть сильнее, верно?» «Да, сейчас». Ян Шань не мог позволить Цинь Юю заняться этой тренировкой самому. В таком случае мальчик бы точно не стал сдерживаться. Ян Шань помнил день, когда Цинь Юй решил потренироваться самостоятельно. После этого на теле мальчика живого места не было. Палка мерно опускалась на тело Цинь Юя. Он стоял в стойке всадника с крепко сжатыми губами и не издавал ни звука, принимая удары. На его теле одна за другой набухали красные полосы, заставляя Ян Шаня горестно морщиться. Возможно, сейчас он и солдат, но когда ему было 9, он только и делал, что пас скот у себя дома. Но Цинь Юй, третий сын принца-покорителя Востока, не тратил впустую ни минуты, он беспрестанно тренировался, чтобы достичь предела человеческих возможностей. Глаза Цинь Юя сияли, как звезды. Они ясно давали понять, насколько сильна была его решимость. Его дух был непоколебим, как скала. «Ся Юй, сегодня нагрузка была чрезмерной. Сбавь немного темп завтра». Цинь Юй лежал на кровати. Седовласый старик с беспокойством в голосе упрекнул мальчика, не прекращая разминать его истощенное тело. Это был Вэн Сянь, эксперт по медицине. Он был лучшим врачом дворца, поэтому, когда Цинь Дэ отправил его в туманный особняк, обитатели дворца были поражены тем, что он добровольно решил расстаться с экспертом такого калибра. «Неважно, дедушка Вэн, с твоими волшебными руками, да с целебными мазями, к следующему дню я уже буду в полном порядке», — губы Цинь Юя изогнулись в беззаботной улыбке. Движения Вэн Синя не были очень уж быстрыми, но его руки не застывали ни на секунду, непрерывно похлопывая, растирая, постукивая и поглаживая. Все эти техники сильно отличались друг от друга. Кроме того, его руки были щедро смазаны медицинской мазью. Благодаря секретным техникам массажа мазь невероятно быстро впитывалась в кожу Циньюя. Вэн Сянь покачал головой с улыбкой, видя беззаботное выражение лица мальчика. Все, что ему оставалось, это лишь усилить секретные техники своей внутренней энергией. «Я в раю», – блаженно простонал Циньюй, ощущая, как его тело заполняет эта теплая сила. Вэн Сянь усмехнулся. Даже самый высокий статус не заставил бы его использовать все его силы, включая внутреннюю энергию, если бы он сам того не желал. Но Вэн Сянь искренне заботился о Циньюе. Как он мог, изо дня в день наблюдая за самоотверженными тренировками мальчика, не проникнуться к нему теплыми чувствами? «Ладно, Циньюй, постарайся больше не рисковать жизнью во время тренировок». О чем только думал этот Чжао Юньсин. Какое, к черту, искусство границ. Если бы не источники туманного особняка и не моя помощь по усилению твоих каналов с помощью чудодейственных лекарств и мазей, то как бы мог ребенок с этим справиться? Со вздохом произнес Вэн Сянь. Очевидно, он был сильно обозлен на генерала Чжао. Циньюй лучезарно улыбнулся и ответил. Я знаю, ты лучший, дедушка Вэн. Тебе стоит лечь пораньше сегодня. Доброй ночи, дедушка Вэн. Старик немедленно заулыбался и кивнул. Наконец, выслушав еще одну порцию советов, Циньюй покинул покой Вэн Сяня. Сегодня ночью небо было особенно ярким от звезд. Мастер уехал. С каждой тренировкой мое тело становится все сильнее. Я должен увеличить нагрузку. Кроме того, стоит добавить еще какие-нибудь методы тренировки, думал Циньюй, любуясь звездным небом. Затем он отправился на секретный уровень под Северным садом. Как открывать все эти защитные механизмы, он уже знал в совершенстве. Он вошел в комнату, где на столе лежали секретные книги техник. Циньюй не убирал их. В конце концов, только он и Лянь Янь знали, как попасть в эту секретную комнату. Циньюй взглянул на 28 книг с внешними техниками. Он собирался подобрать некоторые подходящие методы тренировок из этих книг. Внезапно взгляд Циньюя привлек золотой отблеск. Он непроизвольно посмотрел на единственную из 96 книг, написанную на золотой бумаге. Древнее драконье искусство. В его голове неожиданно возникла мысль. В тот раз я не мог практиковать внутренние техники, но сейчас я уже год как укрепляю свое тело. Теперь я куда сильнее, чем в прошлом. Быть может, проблема с моим динтянем решилась сама собой, подумал Циньюй. Не секрет, что многие недуги проходят сами собой, стоит людям начать практиковать боевые искусства. Однако Циньюй не учитывал одну вещь. Проблема с его динтянем имела совсем другую природу. Это была не болезнь, скорее, врожденная особенность. Но Циньюй все еще был ребенком. К тому же, он всегда надеялся, что сможет рывком увеличить свою силу. Так что, ничего удивительного, что эта мысль пришла ему в голову. Но сначала нужно попробовать. Я не могу впустую тратить несколько часов. Циньюй немедленно сел на столе, скрестив ноги. Он положил перед собой древнее драконье искусство и начал практиковать в соответствии с описанием на первой странице. Он почувствовал, как тело растворяется, его разум очистился. Почти сразу Циньюй ощутил, как святая энергия Вселенной вливается в его тело теплым потоком. Более того, по сравнению с годом назад, этот поток был значительно больше. Как я и ожидал, когда тело становится сильнее, я могу вбирать в себя святую энергию куда быстрее. Посмотрим, как она будет циркулировать. Циньюй усилием воли заставил теплый поток энергии двигаться в его теле. Поток начал вилять из стороны в сторону, следуя малому кругу древнего драконьего искусства, после чего устремился к динтяню. Циньюй возбужденно наблюдал. Он сосредоточил все свое внимание, гадая, рассеется ли этот поток, как раньше или нет. «Ты не должен рассеиваться, не должен». Обуреваемый надеждами, Циньюй застыл в ожидании. Весь его разум сфокусировался на ощущении слабого потока внутренней энергии. В искусстве границ больше всего тренируется не тело, а разум. После продолжительных тренировок разум мальчика был куда более острым, чем у нормальных людей, и, разумеется, он был на порядок острее, чем у него самого до начала тренировок. Он отчетливо ощутил, как внутренняя энергия начала растворяться в его динтяне. Затем она хлынула из его тела во всех направлениях. «Ао, снова неудача», – застонал Циньюй. Внезапно. Это не так, мальчика будто громом поразило. Он сфокусировался на потоках рассеивающейся внутренней энергии. Большая ее часть действительно растворялась в воздухе, но, к его удивлению, небольшое количество внутренней энергии было поглощено его плотью и костями. В качестве аналогии можно представить, что плоть и кости Циньюя были почвой, а внутренняя энергия – бегущим по ней ручейком. Ручеек беспрепятственно бежал по земле, но небольшая часть воды, так или иначе, проникала в почву и задерживалась в ней. Это неоспоримый факт. Хотя большая часть энергии растворилась в окружающем пространстве, часть ее он все же смог поглотить. Глаза Циньюя вспыхнули. «Хорошо, очень хорошо, очень хорошо». Мальчик был так возбужден, что не мог унять дрожь. «Медицинские снадобья и мази могут усилить мое тело, но как они могут сравниться с внутренней энергией? Я не могу накапливать ее в Динтяне, но, судя по всему, мое тело все же может. А чем сильнее будет мое тело, тем меньше времени мне потребуется для тренировки внешних техник». В этот момент Циньюй испытывал невероятный душевный подъем. Сердце едва не выпрыгивало у него из груди. «Отец, я обязательно добьюсь успеха». В глазах Циньюя светилась уверенность, сильная как никогда. Над суровым и опасным путем внешней практики, которым ступал Циньюй, забрезжил рассвет. Том 1, глава 14. Стремительная трансформация, часть 1. После того, как внутренняя энергия начала поглощаться и сливаться с телом Циньюя, его мышцы и кости начали безостановочно перестраиваться. Их гибкость и прочность, равно как и их возможности, начали стремительно расти. Это позволило ускорить тренировку внешних техник настолько, что никто бы этому не поверил, если бы не увидел своими глазами. Время шло, и возможности мальчика росли невиданными темпами. Полгода спустя, прошел уже год с тех пор, как уехал Чжао Юньсин. Циньюю исполнилось 10. По склону горы, глядя прямо перед собой, стремительно бежал Циньюй. Вряд ли кто мог бы предположить, наблюдая за мальчиком, что каждая его рука была экипирована защитным наручами по 5 цзинь, а каждая нога – железными щитками по 10 цзинь. Кроме того, его нижняя рубаха была также сделана из металла и весила около 20 цзинь. Циньюй бежал с максимальной скоростью, не выказывая намерения останавливаться. Сложность бега с утяжелителями может варьироваться в зависимости от того, к каким частям тела крепится груз. Если закрепить тяжесть на спине, то, по крайней мере, ноги будут в относительном комфорте. Но если утяжелители также разместите на руках и на ногах, то это превратится в настоящее испытание для выносливости ног. Также Циньюй использовал этот метод для тренировки взрывной силы мышц рук. Завидев вершину горы, Циньюй невольно улыбнулся. «За последние полгода моя сила возросла больше, чем за весь предыдущий год напряженных тренировок. Возможности и жесткость мышц возросли просто невероятно. Несомненно, поглощение внутренней энергии дает куда лучший эффект, чем любые другие методы тренировок. Что ж, вперед, только вперед». Циньюй не мог сдержать возбуждения. За последние полгода он занимался внутренней практикой каждый день. Его Динтянь по-прежнему не мог удержать ни грана энергии, но часть рассеивающегося потока внутренней энергии стабильно поглощалась его телом. В результате, возможности Циньюя ощутимо выросли по всем показателям: гибкость, взрывная мощь, прочность. Даже пределы возможностей его мышц, казалось, ощутимо отодвинулись. Наблюдавшие за Циньюем три мастера внутренних техник, которые следовали за ним, куда бы он ни пошел, были ошеломлены. Они всегда тайно охраняли третьего принца и беспокоились, что если Циньюй будет тренироваться в одиночку, то может получить травмы или потерять сознание от бесконечного бега. Если бы что-то такое произошло, они сразу кинулись бы ему на помощь. Но все, что они видели за последние полгода, это что мальчик стремительно и неуклонно повышал уровень тренировок. Скорость увеличения нагрузки поражала даже этих трех мастеров внутренних техник. Тем не менее, Циньюй действительно выдерживал взятый темп под водопадом. По-прежнему с утяжелителями, Циньюй стоял в стойке всадника под непрерывным напором воды. Ха! Не обращая внимания на непомерное давление воды, Циньюй с низким криком выбрасывал вперед то одну руку, то другую. Его удары были быстры, как молния, и каждый из них врезался в толщу воды с мощным всплеском. Циньюй в настоящий момент тренировал силу удара рук. Брызги воды разлетались во все стороны под его кулаками, сверкая в лучах солнца и отбрасывая радужные блики. Приняв стойку всадника, мальчик становился абсолютно недвижим, врастая ногами в землю, как столетний дуб. С дополнительными грузами давление на ноги действительно увеличивается на порядок. Циньюй прикусил губу и напряг все силы, чтобы заставить ноги стоять более устойчиво. Сейчас ногам мальчика приходилось удерживать тело под напором водопада, да еще и с дополнительными утяжелителями, практически невыполнимая задача. Но дополнительный груз также стабилизировал центр тяжести Циньюя. Тем не менее, под постоянным давлением воды ноги мальчика уставали все больше и больше. Если он хочет достигнуть своих границ, он должен держаться. Наконец, мальчик достиг предела своих возможностей и почувствовал, как волны тепла возникают в глубине его мышц одна за другой. Благодаря этому, его ноги снова обрели устойчивость. После тренировок с внутренней энергией, каждый раз, когда Циньюй превосходил свои пределы, как сейчас он отчетливо ощущал, что скрытая сила высвобождается значительно охотнее и в большем количестве, чем в прошлом. Это также позволило ему прогрессировать с устрашающей скоростью. Ночь. Циньюй сидел с закрытыми глазами на столе, скрестив ноги. Он непрерывно вбирал в себя святую энергию Вселенной, преобразовывал ее во внутреннюю и направлял в свой Динтянь. Энергия сразу же рассеивалась в окружающем пространстве во всех направлениях. Однако его усталые мышцы, будто уставший путник, дорвавшийся до воды, жадно поглощали часть проходящего через них потока. К концу ночи Циньюй открыл глаза. Как я и думал, когда нагрузка возрастает, количество поглощаемой телом внутренней энергии также увеличивается. Сегодня я сумел вобрать около 1/5 от общего потока, на лице Циньюя читалось воодушевление. Большая часть его внутренней энергии очень быстро растворялась в окружающем пространстве, он мог усвоить лишь малую толику. Так что то, что он смог ассимилировать 1/5 со своими мышцами, уже было очень высоким показателем. Циньюй резко встал, он сразу почувствовал, что его тело переполняют силы. Когда его мышцы поглощали внутреннюю энергию, их выносливость и тонус увеличивались многократно. Новый день настал. Продолжим тренировки, улыбнулся Циньюй и выскользнул из комнаты. Из-за каждодневных тренировок тело Циньюя постоянно претерпевало множество незаметных трансформаций. Кроме того, с учетом его возраста, его тело также вступило в период полового созревания. В этот период тело любого человека стремительно развивается и перестраивается. Его аппетит резко возрос, как и развитие самых разных телесных аспектов. В общем и целом, 11-й год жизни мальчика стал самым продуктивным за все 3 года практики. В течение этого года его кости быстро росли, а мускулатура становилась все более развитой. Да и количество усваиваемой его телом внутренней энергии росло день ото дня. Сейчас ему было 11, его рост достиг отметки в 160 см, а его боевые возможности, можно сказать, росли по экспоненте. На тренировочной площадке расслабленно сидел Циньюй в черном тренировочном костюме. Он решил сделать редкий для него перерыв. Одежда для тренировок практически полностью скрывала дополнительный груз, который он закрепил на теле для тренировки, по 10 цзинь на руки, по 20 цзинь на ноги и рубашку на тело весом 40 цзинь. Общий вес утяжелителей составлял 100 цзинь. Но для Циньюя, который 3 года проходил жестокие тренировки границ, это был пустяк. Этой крошечной силы абсолютно недостаточно. Как только Циньюй вспомнил 8 экспертов внешних техник, он остро ощутил нехватку силы. Тот эксперт, Мань Дун, мог одной рукой поднимать 800 цзинь, а используя обе, играючи нести вес в 1000 цзинь. В сравнении с ним, разумеется, Циньюй выглядел очень слабым. Однако Циньюй забывал, что он тренируется лишь 3 года. Если бы он не обнаружил эти фантастические эффекты от внутренних практик после отъезда генерала Чжао, то ему понадобилось бы минимум лет 6-7, чтобы достичь текущего уровня. Более того, метод тренировки Циньюя отличался от обычных путей внешних экспертов. Для комплексной оценки тела нужно принимать во внимание не только физическую силу, но и многие другие параметры, такие как гибкость, прочность, подвижность, взрывную мощь, сопротивление ударам и многие другие. В плане грубой силы Циньюй, несомненно, был гораздо слабее Мань Дуна, но по скорости он не уступал, а даже превосходил этого свирепого воина, поскольку отличался крайне подвижной комплекцией. Более того, его гибкость и прочность также уже были на очень высоком уровне, куда более высоком, чем у обычных внешних экспертов. Количество воды, которую может вместить в себя деревянный ящик, зависит от высоты самой низкой из его стенок, а не самой высокой. Баланс между различными параметрами жизненно важен. Циньюй сидел в кресле. Его тело уже давно растеряло свою детскую незавершенность. Он напоминал могучего леопарда. Благодаря 3 годам непрерывных тренировок, а также с учетом полового созревания, рост мальчика достиг отметки 1,6 метра. Он уже больше походил на юношу, чем на ребенка. Более того, по многим параметрам Цинь-Юй превосходил даже многих обычных взрослых. И сейчас этот юноша погрузился в размышления. Мастер говорил, что на пути внешней практики мне сперва нужно довести тело до совершенства, а затем уже начинать изучать различные боевые техники. Но техники ближнего боя невозможно изучить за день или два. Мне стоит начать изучать их уже сейчас. В глазах Цинь-Юя светилась мудрость. За последние 3 года он прочел неисчислимое количество книг по медицине и другим предметам. Чем больше он читал, тем острее становился его ум, и его нынешняя оценка была взвешенной и хорошо продуманной. Сейчас он даже лучше понимал то, что имел в виду Чжао Юньсин в тот раз. «С этого дня я буду использовать только половину дневного времени для тренировок. Вторую половину я отведу для того, чтобы разработать свои собственные боевые техники». С этими словами Цинь-Юй резко вскочил и покинул тренировочную площадку. Он отправился в свой кабинет. Утяжелители он снимать и не подумал. Цинь-Юй носил их 24 часа в сутки, за исключением моментов, когда он принимал ванну. Основы для идеального тела уже воплощены в жизнь. Но как он воспользуется своими новыми возможностями в бою? У генерала Чжао были свои собственные техники. Цинь-Юй, несомненно, тоже мог разработать свои лично под себя. Только те техники, которые по максимуму используют возможности и особенности его тела, могут стать наиболее мощным оружием в его руках. Ему осталось лишь понять, какие из боевых техник ему подходит. Том 1, глава 16. Стремительная трансформация, часть 3. Техника 1. Меч клана Юй была чудовищной в своей жестокости. Она передавалась из поколения в поколение исключительно в клане Юй. Каким образом она также оказалась в книге древнего драконьего искусства, оставалась загадкой. Все младенцы мужского пола клана Юй рассматривались как потенциальные преемники техники 1. Меч. Как только они появлялись на свет, их внешность меняли, придавая им безобразные черты. Хуже того, слуги клана Юй получали приказ отнести их по отдельности в трущобы. Дети подвергались издевательствам со стороны слуг. К этому добавлялось презрение и ненависть со стороны окружающих, вызванные их уродством. Иными словами, каждый из них ощущал на своей шкуре всю враждебность окружающего мира. Они росли в столь жестоких условиях, что в них зарождалось невероятное отвращение к этому миру. Когда ребенок вырастал, клан Юй забирал его к себе. Его обучали практике внутренних техник в соответствии с его особенностями. В это же время начиналось его специальное обучение технике 1 меч. Суть специального обучения была проста – тренироваться убивать людей. В самом начале потенциального преемника обучали на трупах, заставляя кандидатов непрерывно атаковать мертвые тела в жизненно важные точки короткими мечами. Труп очень быстро превращался в нашинкованное месиво, но избавлялись от него только тогда, когда ткани начинали разлагаться. После того, как кандидаты достигали уровня, когда могли легко поразить жизненно важные точки врага с закрытыми глазами, их начинали отправлять на миссии. Техника 1 меч клана Юй убивала с одного удара. В ней, по сути, было лишь два движения – скрыть меч, обнажить меч. Если меч использующего эту технику остается в ножнах, ничего не произойдет. Но как только он покинет ножны, кто-то умрет. Просто, очень просто, невероятно просто, но тем не менее, эта техника признана лучшей техникой меча наемных убийц. Быть обезображенным в младенчестве, терпеть издевательства и бесконечные нападки, не знать ни любви, ни поддержки от кого бы то ни было, постоянно находиться в окружении мертвых, непрерывно резать трупы до состояния фарша, пока они не начнут гнить. Что за отвратительная и безумная техника? Выражение лица Цинь-Юй в этот момент было крайне неприглядным. Думая об обезображенных младенцах и тренировках на трупах, Цинь-Юй не мог сдержать отвращение перед так называемой техникой 1 меч клана Юй. Тренировать ассасинов таким образом – это действительно перебор. Смертоносная аура – это самое странное и ошеломляющее оружие наследников клана Юй. Последнее утверждение древнего драконьего искусства относительно техники 1 меч поставило Цинь-Юя в тупик. Немного поразмышляв, Цинь-Юй, наконец, полностью осознал, почему 1 меч был настолько пугающим и почему его признавали лучшей техникой меча ассасинов. На лице Цинь-Юя было написано потрясение. Невероятно, невероятно, тот, кто придумал метод тренировки для техники 1 меч просто невероятен. Этих детей уродовали в младенчестве, так что их сознание было искаженным чуть ли не с рождения. Когда они вырастали, они отрабатывали удары на трупах и находились возле них постоянно изо дня в день. В конце концов, Они начинали выполнять миссии нон-стоп. Дети, прошедшие через такое, обладали жестокостью с малых лет. Когда они позднее изо дня в день имели дело с трупами, эта жестокость выходила на поистине устрашающий уровень. Когда они кого-то убивали, даже небольшой выброс этой ауры жестокости мог привести противника в замешательство. Цинь Юй сделал два глубоких вдоха и успокоился. Из-за того, что он часто находился в одиночестве, он приобрел привычку постоянно над чем-нибудь размышлять. Эта техника «Один меч клана Юй» является непревзойденной техникой наемных убийц по двум причинам. Во-первых, пользователь этой техники приобретает ужасающую ауру жестокости. Во-вторых, само исполнение обнажения меча невероятно простое. Пришел он к заключению, жестокость, культивируемая в сердце с малых лет, к зрелости превратится в нечто пугающее. Когда такой человек убивает кого-то, одной его ауры, вероятно, достаточно, чтобы обездвижить жертву. В таких условиях требуется максимально простая техника обнажения меча, чтобы прикончить противника одним ударом. В технике «Один меч» было лишь два движения – сокрытие меча и обнажение меча. Это были действительно поразительные приемы. Сокрытие меча позволяло укрыть от людей сам факт существования меча. Обнажение меча служило для того, чтобы не дать противнику шанса среагировать. В то же время, противник должен был быть непременно сражен одним ударом. Ошибка была недопустима. Культивирование этой ужасающей ауры – необходимый атрибут техники для повышения шансов на успешное обнажение меча. Хотя на самом деле, даже без нее техника ассасинов «Один меч» остается весьма грозной. Цинь Юй высоко оценил возможности, которые открывались перед практикующим за счет только этих двух простых, но доведенных до совершенства движений. Впрочем, Цинь Юй отчетливо осознавал, без этой всепоглощающей ауры, техника «Один меч» клана Юй была бы лишь сравнительно мощной техникой наемных убийц, которая бы и близко не стояла к званию лучшей. У меня нет никакого желания извращать свое сознание таким образом. Но так называемые сокрытия меча и обнажение меча – это нечто. Цинь Юй был крайне возбужден. В нормальной ситуации я могу скрывать меч и биться в ближнем бою. Но если не останется другого выхода, то я обнажу меч. Хорошо, я решил, моим оружием будет короткий меч. В бою юноше больше всего нравилось использовать собственные руки и ноги. Цинь Юй остановил свой выбор на коротком мече, поскольку тот тоже использовался в ближнем бою. В случае обнажения меча, он мог в ту же секунду забрать жизнь противника. Когда граница, пролегающая между жизнью и смертью, определялась мгновением, Цинь Юю нравился этот тип сражения, в котором кипела кровь и горел бойцовский дух. В ближнем бою он будет рвать жилы врага и ломать его кости, или атаковать в жизненно важные точки кулаками. Кисть может принимать самые различные формы – кулак, коготь, ладонь, топор. Ноги тоже могут становиться и хлыстом, и ножом, и дубиной. Ближний бой – это самый волнующий тип боя, думал Цинь Юй. Он посмотрел на деревянное чучело, созданное на базе строения человеческого скелета. В тот же миг его руки превратились в когти и разорвали пару сочленений чучела одним ударом. Руки юноши продолжили мелькать, почти расплываясь от скорости. И буквально в секунду все сочленения чучела были растерзаны в клочья. В горячих источниках западного сада Цинь Юй рассекал воду, как блуждающий дракон. В то же время он наносил удар за ударом своими руками. Со стороны могло показаться, что его кулаки размазываются в сплошную линию под водой. Скорость ударов Цинь Юя была невероятно высокой. После 3 лет тренировок Цинь Юй почти постиг все особенности и характеристики воды. Его руки не встречали никакого сопротивления от толщи воды, он даже использовал эту силу в своих целях. Ся Юй, Лянь Янь вошел в западный сад с улыбкой на лице. Бам! Цинь Юй внезапно подпрыгнул. Одним движением его тело вылетело из воды. Как только его руки коснулись земли, он сделал флип и изящно приземлился на ноги. Дедушка Лянь, смеясь, Цинь Юй направился к нему. Неожиданно налетел порыв ветра. Он неосознанно совершил волнообразное движение телом и внезапно оказался прямо возле Лянь Яня. Скорость этого движения была столь невообразимой, что Лянь Янь остолбенел. Цинь Юй был потрясен не меньше его, в его глазах зажегся огонек. Он неподвижно замер, будто пораженный ударом молнии. Только что, Цинь Юй был поражен случившимся. Когда он был в воде, он использовал все возможные средства, чтобы преодолеть сопротивление воды и увеличить свою скорость. Когда он секунду назад выбрался из воды и подул ветер, он в этот момент думал о Лянь Яне, поэтому его тело бессознательно повело себя так, будто он все еще находится в воде. Оно попыталось обойти сопротивление воды, но на самом деле это был воздух. Сопротивление воды, сопротивление ветра, сопротивление воздуха на самом деле, все это сопротивление среды, просто у воды оно гораздо сильнее. Если я научился обходить сопротивление воды, то что мешает мне точно так же обходить сопротивление воздуха, когда я быстро двигаюсь? Цинь Юй пришел еще в большее возбуждение. Ся Юй, ты, наблюдая за происходящим, Лянь Янь был ошарашен. Цинь Юй даже не поднял взгляд. Он помахал рукой и сказал: «Дедушка Лянь, поговорим позже». С этими словами он целиком погрузился в свое открытие, даже глаза закрыл. Он попытался более полно ощутить сопротивление воздуха своим телом. Скорость. Если подумать, насколько быстрым может быть человек, когда бежишь с обычной скоростью, сопротивление воздуха почти не ощущается. Но если мчаться во весь опор, то чем выше скорость, тем сильнее становится встречный поток. В какой-то момент сопротивление воздуха становится непреодолимым. Если рассматривать этот тип сопротивления среды как помощника, а не как препятствие, то насколько же быстрым я стану? Думая об этом, Цинь Юй тут же обозначил свою цель. Все это время он непрерывно искал собственную технику маневрирования. И сейчас Цинь Юй внезапно осознал, что, кажется, основу для такой техники он уже нашел. Он закрыл глаза и медленно пошел, стараясь ощутить сопротивление ветра, как он прежде ощущал сопротивление воды. Но сопротивление воздуха, или даже ветра, разумеется, намного слабее воды. Найти общий язык с силами ветра не так-то просто. Однако Цинь Юй уже понял основную концепцию по своему опыту с водой, так что для него это было куда проще, чем для других людей. В то же время, он сознательно вплетал принципы Цимэнь Дуньцзя в свои знания о ветре. День за днем, стойка под водопадом, длительные пробежки с утяжелителями, тренировки на силу пальцев, тренировки реакции в системе мешков с песком, тренировки на устойчивость к ударам палкой, практика ближнего боя в полосе деревянных чучел, практика одного меча клана Юй на модели человеческого тела, разработка техники маневрирования за счет использования силы ветра, а также постоянное поглощение внутренней энергии для усиления мышц и повышения их выносливости. Аппетит Цинь Юя удвоился, его кости и мышцы росли и менялись с невероятной быстротой. Юноша, который вступил в период самого бурного развития, использовал почти идеальную комбинацию методов тренировки границ, чтобы максимально быстро привести тело в состояние идеальной гармонии. Его общие возможности также повышались день ото дня. Его техника маневрирования также была практически завершена. Сопротивление воздуха и ветра, которое испытывало его тело на максимальных скоростях, удалось снизить во много раз. Поместье принца-покорителя Востока в городе Тифэн. Цинь Дэ смотрел на военную карту на стене. На ней было множество отметок разных цветов. Три провинции восточного региона были обозначены черным, тогда как другие регионы царства Чу – красным. В глазах Цинь Дэ, прикованных к карте, читалось намерение убийства. Каждый день он неподвижно глядел на нее по 4 часа кряду. «Ваше высочество, послание из туманного особняка», в кабинет вошел Сюй Юань в черных одеждах. Слова «туманный особняк», наконец, заставили внимание Цинь Дэ отвлечься от карты. Он повернул голову и без энтузиазма произнес: «Говори, что за послание?» Сюй Юань тотчас же ответил: «Ваше высочество, в послании говорится, что 3 эксперта внутренних техник, которые, согласно вашему приказу, все это время тайно охраняли Ся Юя, решили вернуться в армию». Цинь Дэ недоуменно нахмурился. Он хорошо знал этих троих. Хоть они и были лишь уровня Хаутянь, но когда объединяли усилия, то становились грозным противником. Более того, они были исключительно преданы, у них бы и мысли не возникло ослушаться его приказа без веской причины. «Причина?» – холодно спросил Цинь Дэ. Сюй Юань снова взглянул в письмо, которое держал в руках. Со странным выражением лица он ответил: «В письме говорится, что изначально ваше высочество отправил этих 3 экспертов внутренних техник, чтобы тайно охранять Ся Юя. Но, на этом месте Сюй Янь запнулся, видимо, не зная, как продолжить. Да, в конце концов, что там, говори уже». Цинь Дэ уставился прямо на Сюй Юаня. Со странным выражением на лице Сюй Юань мог только ответить: «Ваше высочество, в письме говорится, что вы выбрали этих 3 экспертов, но сейчас они уже фактически не поспевают за скоростью Ся Юя, так что не имеют возможности тайно его охранять». «Что, не поспевают? Как такое возможно? Хоть Циньда и был более хладнокровным, но и у него после этих слов глаза на лоб полезли. В этом году Цинь Юю исполнилось 12. Том 1, глава 17. Меч Юйчан Циньда не поверил своим ушам. Сюй Юань был не менее ошарашен. Но люди из туманного особняка не посмели бы обмануть принца. Ваше высочество. Сюй Юань посмотрел на Циньда. Принц пришел в себя. Он немного подумал, затем взглянул на Сюй Юаня и распорядился. Эти три внутренних эксперта, тайно защищавшие Юйера, могут возвращаться. С этого момента никто не будет тайно охранять Юйера. Циньде подошел к окну и посмотрел на небо. Со слабой улыбкой он еле слышно произнес. Юйер вырос. Он уже не может оставаться под моим крылом. Что ему нужно, так это испытания и трудности, которым он мог бы бросить вызов. Тогда, рано или поздно, он сможет воспарить над небесами. Ваше высочество, не следует ли нам позволить Ся Юю участвовать в плане? Внезапно спросил Сюй Юань. Лицо Циньде затвердело. Не колеблясь, он отрезал. Нет, Ся Юй стал сильнее, но в гуще сражения с участием сотен тысяч или даже миллиона солдат. Усилия одного человека в окружении врагов попросту ничего не будут стоить. Только достигнув уровня Синьтянь, он сможет сберечь свою маленькую жизнь в сердце масштабного сражения. Более того, Юйер никогда не командовал войсками. Так что сперва он должен достичь уровня Синьтянь. В ином случае он определенно не сможет принять участие. Да, откликнулся Сюй Юань. Сюй Юань, через несколько дней годовщина смерти Цзины. Да, в голосе Циньде внезапно прорезалась печаль. Стоявший рядом с ним советник лишь кивнул и промолчал. Цинь Юй с головой ушел в бесконечные тренировки. Ночью он прогонял внутреннюю энергию по своим каналам в соответствии с древним драконьим искусством, чтобы напитать ею плоть и кости, увеличивая крепость и гибкость всего тела. Днем он давал телу изматывающие нагрузки. В то же время, он постоянно отрабатывал техники ближнего боя и доводил до совершенства навыки маневрирования. Кроме того, он не забывал и про один меч клана Юй. Еще 6 часов в день уходило на отдых и сон прямо в горячем источнике. Он ни на йоту не сбавлял взятый темп. Время летело, и вот ему уже исполнилось 13. Была поздняя ночь, на ясное небо уже высыпали звезды. В данный момент Цинь Юй сделал редкий для него перерыв в практике внутренних техник. Он неподвижно глядел на звездное небо. Рядом с ним виднелась пугающая фигура грозного черного орла. Этот орел сильно отличался от своих сородичей. Он выглядел куда более сильным и быстрым. Его золотые перья на голове, напоминающие корону, тускло отблескивающее черное оперение, мощный изогнутый клюв и острые когти – все это вызывало невольную оторопь у его хозяина. Но Цинь Юй так и не смог разобраться, к какому виду относится Сяхэй. «Сяхэй, я подобрал тебя, когда мне было 7. Прошло уже 6 лет, но я так и не понял, что ты за птица такая. Ты вообще орел?» – ласково проговорил Цинь Юй, поглаживая орла по голове. «Сяхэй, явно наслаждаясь лаской», – ответил взглядом, исполненным привязанностью. Тренировка границ продолжалась уже 5 лет. С телом Цинь Юя произошли колоссальные изменения. Если бы Чжао Юньсин навестил ученика, он бы не поверил своим глазам. Подпитка тканей и костей тела внутренней энергией подстегнули трансформацию, через которую проходил Цинь Юй в процессе тренировок. Он практиковал искусство границ 5 лет, но это было сравнимо с 10 годами обучения искусству границ обычных людей. Кроме того, к его услугам были горячие источники туманного особняка, лучший эксперт по медицине Вэн Сянь с его техниками массажа и медицинскими мазями, а также ценные медицинские еда и добавки, полученные благодаря влиянию правящей семьи. И, конечно, самым главным фактором была самоотверженность самого Цинь Юя. Обстоятельства могут быть разными, но самое важное – личные усилия самого человека. Цинь Юй тренировался с непоколебимым упорством каждый день на протяжении последних 5 лет. В результате, он к 13 годам стал экспертом внешних техник. Его рост сейчас составлял 1,7 метра. Все его мышцы были четко очерченными и работали слаженно и гармонично. Глядя на тело юноши, на ум приходили слова «скорости, взрывная сила». «Сяхэй, я в туманном особняке уже 7 лет. Также за это время отец навещал меня 4 раза», – проговорил Цинь Юй, глядя на звездное небо. В его глазах царил покой. За 5 лет тренировок границ, разум Цинь Юя тоже стал намного сильнее. Даже обычный человек в таких условиях станет куда более зрелым. По мере взросления, Цинь Юй также начал постепенно все больше понимать отца и подмечать различные детали. «На самом деле отец переживает за меня, я чувствую это. Он бесконечно упорно трудится над этим планом, так что на меня у него просто нет времени. Старший брат и второй брат также участвуют в этом плане. Только я живу себе беззаботной жизнью в туманном особняке». В глазах Цинь Юй отразилась беспомощность. «Я не знаю, что это за план. Отец никогда не говорил мне об этом. Я вижу, как он надрывается, но ничем не могу ему помочь», с вымученной улыбкой сказал Цинь Юй, тряхнув головой. Он даже не знал, что это за план, так как он мог помочь. Да и отец наотрез отказался что-либо говорить по этому поводу. Отец с армией сейчас в глуши. Старший брат там же. Второй брат тоже отправился к ним. Они так стараются воплотить в жизнь этот таинственный план, а мне остается лишь сидеть здесь. Цинь Юй до сих пор помнил, как Цинь Дэ приезжал последний раз. «Юйер, не спрашивай. Когда ты станешь экспертом уровня Синьтянь, я позволю тебе принять участие в этом плане». «Ну да, Синьтянь». Цинь Юй снова посмотрел в небо и вздохнул. Впрочем, уже в следующую секунду он засмеялся. «Ладно, забудем об этом. Ну и что, что я не могу принять участие в плане? Самое главное сейчас – тренироваться». На его лице было выражение, будто его это ни капельки не волнует. Но думал ли он так на самом деле? Юноша поднял голову и, в который раз уже, бросил взгляд на звездное небо. Сидящий рядом с ним Ся Хэй также посмотрел вверх. Минуты медленно проходили одна за другой, а человек и орел неподвижно смотрели в небо. Внезапно темную ночь озарили вспышки. Один за другим небо прочертили падающие метеоры. Их было, по меньшей мере, несколько десятков. Настоящий метеоритный дождь. Это метеоритный дождь. Восторженно воскликнул удивленный Цинь Юй. Неудивительно, ведь метеоритный дождь действительно был чрезвычайно редким явлением. По крайней мере, Цинь Юй за всю свою жизнь еще ни разу с таким не сталкивался. Он только слышал, как расписывал красоту и величие метеоритного дождя дедушка Лянь. И не зря. Каждый отдельный метеор представлял собой ослепительный шар света. Поток метеоров с легкостью затмил собой сияние тысяч звезд. Каждый из них отдавал последние крохи своего света и жизни, сжигал каждую унцию своей энергии в этом немыслимом блеске. Цинь Юй сосредоточенно наблюдал. Различные мысли роились в его голове, придавая ему загадочный вид. Метеоры. Хоть жизнь метеора и коротка, его свет в тысячу раз ярче звезд. Он ослепляет. Если подумать, даже эксперт уровня Синьтянь может жить лишь несколько столетий. Вместо того, чтобы проживать долгую посредственную жизнь, почему бы мне не поучиться у метеоров? В свой короткий век я вложу всю свою страсть и заставлю кровь кипеть в моих венах. Моя жизнь будет яркой и ослепляющей, как метеор. Только в этом случае у меня не будет причин сожалеть. Глядя на постепенно затухающие метеоры, Цинь Юй не смог сдержать эмоций. Искусство границ зажгло огонь в его сердце, показало всю притягательность этого ощущения, когда кровь закипает в жилах. Это также послужило причиной того, что он выбрал техники ближнего боя. А сейчас, когда он увидел этот метеорный поток, он смог еще лучше понять собственные устремления. «Ся Хэй, я не был в городе Янь уже где-то полгода. Давай-ка завтра прогуляемся. К тому же, я все равно собирался забрать этот короткий меч, меч Юйчан, из поместья отца», — сказал Цинь Юй, потрепав Ся Хэя по голове. Орел взглянул на хозяина, затем издал громкий крик. Он был явно в предвкушении. Меч Юйчан был коротким мечом, сделанным из метеоритного железа. Для Цинь Юя, практиковавшего один меч клана Юй, этот короткий клинок подходил как нельзя лучше. Услышав от Лянь Яня рассказ об истории этого меча, юноша решил во что бы то ни стало забрать его из поместья. Небо постепенно потемнело, как всегда перед рассветом. Цинь Юй дождался, когда горизонт начнет светлеть, и отправился в город Янь. Том 1, глава 18, кулаки ярости, часть 1, ха. Цинь Юй, одетый в черное, в одиночестве мчался по направлению к городу Янь на статном черном жеребце. В небе над его головой парил черный орел. Это был Ся Хэй. Цинь Юй с удовольствием подставил лицо встречному ветру. «Ха-ха, чувствую себя заново рожденным. После того, как я снял эти утяжелители на 200 цзинь, мое тело будто перышко». С этими словами юноша внезапно уперся руками в спину лошади и взметнул тело вверх, делая полный переворот. В воздухе он раскинул руки, ощутил мощный поток воздуха и приземлился точно на спину лошади. Он начал тренироваться в 8 лет, и практиковал искусство границ уже 5 лет. Он почти ни минуты не тратил впустую. Вдобавок, ткани его тела непрерывно поглощали внутреннюю энергию и трансформировались. Поэтому его 5 лет тренировок дали такой результат, на который обычные люди могут рассчитывать только после 10 лет тренировок границ. Уже сейчас Цин Юй с полным правом мог считаться истинным экспертом внешних практик. Его навыки боевого маневрирования были отточенными, изящными и легкими. Его скорости позавидовал бы и заяц. Его взрывная мощь, физическая сила и другие показатели были не хуже, а то и превосходили таковые у обычных экспертов. Ха-ха! Понукал Цин Юй коня, всеми фибрами души ощущая биение жизни. Лошадь еще ускорилась, и силуэт всадника мгновенно скрылся из виду, оставив за собой лишь взвившуюся дорожную пыль. Местность быстро менялась по обеим сторонам дороги, пока он мчал во весь опор, но в какой-то момент он внезапно придержал лошадь и остановился. Спрыгнув на землю, Цин Юй направился прямиком в близлежащий поселок. Юноша ездил в город 2 раза в год. Первый раз, когда он отправился в поездку из туманного особняка, он остановился в этой деревне, чтобы попить воды, и подружился с местными детьми. «Сяошань, Сяолу!» — крикнул он, добравшись до первых домов. «Сяоюй!» — крепко сбитый юноша с железной лопатой в руках поприветствовал его с большим энтузиазмом. Он был обнажен по пояс, демонстрируя развитую мускулатуру. Это был никто иной, как хороший друг Цин Юя по имени Тяшань, которому только-только исполнилось 16 лет. Братец Юй, маленькая девочка с волосами, собранными в хвост, тоже выбежала навстречу и порывисто обняла Цин Юя. Это была младшая сестра Тяшаня, Сяолу. Ей в этом году исполнилось лишь 8 лет. «Сяоюй, как у тебя дела?» Другие селяне тоже встретили юношу дружелюбными улыбками. Они хорошо знали Цин Юя, ведь он приезжал уже много раз за последние годы. Его облачения явно отличались от одежд простолюдинов, но он ко всем относился с дружелюбием и симпатией. Поэтому селяне искренне радовались его приезду. «Сяолу, Дашань, я не был здесь почти полгода. Как вы тут поживаете?» С улыбкой спросил Цин Юй, ласково потрепав Сяолу по голове. «У нас все хорошо», — засмеялся Тяшань в ответ. А глаза Сяолу внезапно просветлели. Она спросила: «Братец Юй, ты хочешь пить? Я принесу воды». С этими словами она побежала в дом, даже не дожидаясь ответа юноши. Когда Цин Юй впервые здесь оказался, именно его жажда свела их вместе. «Дашань, я направляюсь в город. Если тебе что-то нужно, я могу присмотреть это для тебя». Цин Юй посмотрел на Тяшаня. Услышав это, тот немного подумал и со смущенной улыбкой ответил: «Я хочу купить какой-нибудь не самый плохой боевой нож. Я почти скопил необходимую сумму». «Забудь про деньги. Я привезу тебе один в подарок». Цин Юй засмеялся и похлопал Тяшаня по плечу. Тот несколько оторопел, но тут же вскинулся. «Как можно? Хороший боевой нож стоит немалых денег. Как я могу?» «Братец Юй, вот, попей». Сяолу выбежала из дома с чашей. Цин Юй принял чашу. Сузив глаза, он лукаво проговорил: «Не верю, что ты стараешься мне угодить просто так. Давай, говори, чего ты хочешь от братца Юя?» Юноша мгновенно раскусил план маленькой хитрой Сяолу. «Упс, меня раскрыли». Сяолу заморгала своими большими глазами и покраснела. Затем она смущенно призналась: «Братец Юй, я хочу куклу. Такую, с большим красным цветком на голове». Цин Юй с усмешкой потянул Сяолу за нос и ответил: «Хорошо, я понял. Тряпичная кукла с большим красным цветком на голове, все верно, не переживай, я обязательно привезу тебе такую». Цин Юй души не чаял в маленькой Сяолу. Когда он впервые оказался в деревне, ей было еще только 5 лет.